Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Кальтейский. В этом подкасте мы разбираемся, что во всяких сказках, мифах, легендах и так далее правда, а что нет. Этот сезон, то есть четвертый сезон, у нас связан с физикой. Поэтому мы пригласили к нам третьего ведущего. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев, я физик-научный журналист. И тоже люблю разбираться во всяких сказках и историях. Стёпа, с чем же сегодня мы планируем разбираться? Сегодняшний наш вопрос такой. Может ли магнитное поле Земли меняться, как это было в смешариках? Вопрос нам задал Алекс. Алекс, большое спасибо за вопрос. Да, мы поняли, что это не просто смешарики, а смешарики пин-код, которые немножко похожи на наш подкаст. Они тоже разбираются со всякими научными штуками. Но давай всё-таки расскажем, в чем там было дело, и попытаемся ответить на этот вопрос. Суть серии в том, что в какой-то момент Нюша и Савунья нашли старую книгу. Савунья рассказала, что ее прабабушка была хранительницей магнитного поля Земли. И в этой серии герои как раз пытаются не допустить, чтобы магнитное поле Земли пропало из-за смены полюсов местами. Эта серия так и называется «Хранительница», так что можете посмотреть. Да, «Пин-код» — классный сериал, удивительный. Ну и вообще, сами по себе смешарики — тоже очень хороший продукт, качественный мультфильм. А его спин-офф так вообще лично меня восхищают. С одной стороны, широтой, глубиной научных идей, которые там рассказывают, а с другой стороны, тем качеством и простотой, но при этом тонким балансом между простотой и корректностью, которую вот авторы придерживаются. Но мы все-таки поговорим с самого начала. С магнитами современный человек взаимодействует буквально с первых дней своей жизни. Очень много у маленьких детишек есть игрушек на магнитиков, различные сувениры и магнитики на холодильник, разнообразные динамики, которые создают звуки и музыку. Они все, в общем, основаны на использовании постоянных магнитов. Но если мы перейдем на уровень человечества, то самое важное магнитное изобретение, которое повлияло на его развитие, это, конечно, компас. У любого магнита есть два полюса, так говорят, северный и южный. Их можно понимать как своего рода стороны магнита. Магниты могут быть самой произвольной формы, произвольного размера, но в целом любой магнит можно описать с помощью такой воображаемой стрелки в пространстве, которая направлена от южного полюса к северному. Любой магнит создает, в свою очередь, магнитное поле. Магнитное поле физики любят описывать с помощью таких невидимых воображаемых линий, которые пронизывают пространство. И физики называют их силовыми линиями. То, что полюса называются северный и южный, прямого отношения к географии не имеет. Хотя исторически, конечно, связь есть. Важная особенность этих полюсов в том, что два магнита будут притягиваться, если вы поднесете северный полюс одного к южному полюсу другого, и наоборот, они начнут отталкиваться, если вы соотнесете одноименные полюса. На глаз сложно сказать, где у магнита северный полюс, а где у магнита южный. И очень часто производители магнитов, особенно тех, которые там делают для каких-то учебных классов в школах, раскрашивают их в красный-синий цвет. Стёп, ты, наверное, видел, да? Такой красно-синий магнит. Да, конечно, видел. Да, вот и для этого это делается. В какой-то момент люди поняли, что наша планета тоже магнит, просто такой гигантский. И они пришли к этому, пользуясь компасом, собственно говоря. Чаще всего он состоит из такой тоненькой иглы, она или там под подвешена на тонкой нитке, или там вращается на тонкой оси, или там плавает на поверхности воды в какой-то форме. И важно, что такими компасами пользовались активно уже в средние века. Компас помогал ориентироваться морякам даже в условиях нулевой видимости. Потом поговорим. По сути, такой же компас помогает птицам ориентироваться в условиях нулевой видимости. Да, все верно. Одна сторона такой иголочки всегда указывает на северный полюс, а другая на южный. И, в общем-то, эти названия прижились. Если внимательно осмыслить то, что я сказал ранее, то можно догадаться, что на северном полюсе Земли расположен южный магнитный полюс, а на южном географическом полюсе – северный магнитный полюс. И, конечно, это иногда вызывает некоторую путаницу, но на практике очень удобно, что северный полюс магнитокомпаса указывает на север, поэтому название так и закрепилось. Могут ли магнитные полюса поменяться местами? Ну, в общем, короткий ответ – да, могут. Более того, в истории нашей планеты это, судя по всему, происходило не раз. Чтобы поговорить поподробнее, стоит сказать вообще, откуда берется магнетизм. Я сейчас довольно сильно буду упрощать и дам такую формулировку, что магнитное поле порождается двигающимся по кругу электрическими зарядами. Про электрический заряд мы с вами уже разговаривали, когда у нас был выпуск про молнии. И проверить утверждение о том, что магнитное поле появляется при движении зарядов, довольно просто. Нужна батарейка, гибкий провод и, собственно, компас. То есть, если мы свернем провод в колечко или в такой виток, и его два конца подсоединим к плюсу и минусу батарейки, то как только ток побежит по этому проводу, компас начнет дрожать и поменять свое направление, если он куда-то указывал. То, в каком направлении бежит ток по витку, будет определять, собственно, положение полюсов южного и северного, такого вот импровизированного магнита. Они будут по разные стороны этого витка. С некоторыми оговорками этот принцип работает даже на уровне атомов, в которых существует вращение электронных облаков вокруг ядра. Некоторые типы атомов, например, железо или никель, способны при этом коллективно выстраивать свое вращение, ориентировать относительно соседей. Собственно говоря, это объясняет то, почему одни материалы способны стать постоянными магнитами, а другие нет. Так, с магнитами понятно. А вот почему у Земли вообще они, ну, есть полюса, магнитное поле и так далее? В мультфильме земной магнетизм объясняют тем, что ядро нашей планеты состоит из железа. Это на самом деле так. Правда, этого одного факта недостаточно, чтобы объяснить, почему это железо вдруг стало намагниченным. Ученые долго спорили о причинах земного магнетизма. Ну и прежде чем дать ответ, я просто хотел бы подчеркнуть то, насколько сложна была их задача. Дело в том, что вот радиус нашей планеты, он превышает 6000 километров. Наша планета довольно большая, но при этом максимальная глубина, на которую человечество смогло прокопаться, то есть самая глубокая скважина, которую выкопали люди когда-либо, там, не превышает всего 12 небольшим километров. То есть у нас нет способа напрямую пощупать то, что внутри Земли находится. У нас нет приборов, которые могли бы, как там, рентген, просветить планету насквозь и там дать нам какую-то фотографию. И, в общем-то, единственный доступный нам способ понять, что прямо в середине планеты находится, это строить физические модели и попытаться на основе этих физических моделей какие-то делать математические предсказания. Вот, собственно говоря, и все, что мы можем. И мы потом сравниваем результаты этих предсказаний с тем, что мы наблюдаем на поверхности, ну и включая то же самое магнитное поле. Вот, собственно говоря, ученые так пробовали разные модели, и в результате долгих дискуссий, споров, сравнений, экспериментов, в общем-то, вот, собственно, длилось все довольно долго, в целом пришли более-менее к единому мнению. В общем, исследователи сходятся во мнении, что ядро нашей планеты жидкое, и в нем существуют такие вихри, немножко напоминающие такие циклоны, антициклоны в нашей атмосфере. А вихри вызваны несколькими причинами, в том числе и вращением ядра. Но есть также и другие факторы, например, это потоки вещества там, от теплой части ядра к более холодной. Мы в реальной жизни тоже такое наблюдаем, если нальем горячий чай себе в чашечку, и мы видим, как с поверхности поднимается пар. Это происходит благодаря явлению, которое называется конвекцией. То есть, когда у вас от теплого к холодному возникают такие потоки. Как бы там ни было, трение вещества ядра в этих вихрях приводит к разделению заряда. С этим эффектом мы тоже сталкивались, когда говорили про молнии. Там у нас тоже две разные части тучи, сталкиваясь, приводило к отрыву зарядов. И дальше эти заряды вовлекаются вот в эти круговороты, начинают двигаться, и двигающийся по кругу заряд, собственно, и порождает то самое магнитное поле, что мы на поверхности чувствуем, как будто бы внутренний земной магнетизм. Как будто бы Земля — это такой большой магнит. Так, слушай, а по идее, вот если это все из разных вихрей состоит, то, по идее, магнитные полюса тоже могут как бы двигаться и так далее. Да, все верно. То есть мы знаем, что вообще описание потоков жидкости – это одна из самых сложных задач, которые сталкиваются физики, я имею в виду с точки зрения теории. И здесь не исключение. Это очень нестабильные системы и плохо предсказуемые. И, собственно говоря, магнитное поле тоже не отличается постоянством. Начать стоит с того, что вообще положение земных магнитных полюсов, оно не совпадает с положением географических полюсов. То есть я уже говорил о том, что вращение играет ключевую роль в образовании этих вихрей, но не оно одно. И из-за этого ось вращения и магнитная ось Земли, они не совпадают, они отклонены друг на друга, в общем-то, на 10 градусов. Это довольно много. Кроме того, магнитные полюса постоянно двигаются. Сейчас вот ученые наблюдают, что они описывают круг вокруг географических полюсов. Полный оборот происходит примерно за 1200 лет. На самом деле, это очень похоже на вращение юлы или волчка. Вот ты давно играл, Степ, с юлой? Да, да, давно. Ну, может быть, ты помнишь, что если раскрутить юлу, то в какой-то момент она не ровно крутится, а ее ось сама крутится вокруг некоторой другой оси. То есть вот ручка юлы сама совершает такие большие круговые движения вокруг какого-то центра общего. Да, помню. Да, этот процесс физики называют прецессией, то есть когда у тебя сам волчок приобретает дополнительное большое вращение. И, в общем-то, Юла довольно непредсказуемо крутится, сложно сказать, в какой момент она свалится, может как-то резко даже поменять направление, особенно если сильно наклониться. И вот, собственно говоря, то же самое у нас и с магнитным полем. В середине 50-х годов прошлого века геофизики проводили исследования земной коры на дне Тихого океана. Дело в том, что поверхность Тихого океана, она содержит в себе следы извержений древних вулканов. То есть по мере того, как наша Земля существовала там несколько миллионов лет, эти вулканы извергали, значит, какое-то количество магмы, и этот процесс повторялся. И вот особенность этой магмы в том, что она содержит в себе некоторое количество железа, то есть я напомню нас, потому что ядро планеты железное. И перед остыванием это железо успевало намагнититься относительно магнитного поля Земли. И потом застывало, и через какие-то тысячи и миллионы лет извергался следующий вулкан. И измеряя направление вот этих магматических отложений, ученые обнаружили, что направление намагниченности, оно менялось по ходу того, как на Земле проходили эти процессы. И ученые построили карту изменений направления магнитных полюсов и выяснилось, что да, скорее всего, это действительно происходило в нашей истории. И здесь мультик абсолютно прав, да, это происходило, но вот то, в чем мультфильм не точен, так это в том, что там один из хранителей утверждает, что смена полюсов происходит раз в несколько десятков тысяч лет. На самом деле никакой периодичности в этих графиках изменений нет, и более того, далеко не все периоды стабильных состояний полюсов длились там несколько десятков тысяч лет. На самом деле основная их масса длилась гораздо больше, там она могла длиться и несколько миллионов лет. Ну вот, например, последний раз, по оценкам ученых, это произошло где-то 780 тысяч лет назад. И тогда еще наши предки еще не были похожи на современных людей, и ученые не ждут, что переворот магнитных полюсов случится в ближайшее время. Но то, в чем мультик прав, так это в том, что переворот полюсов действительно будет сопровождаться опасностями. Дело в том, что при изменении магнитных полюсов само магнитное поле нашей планеты ослабнет. А магнитное поле и правда защищает нашу планету от заряженных космических лучей, которые, в общем, непрерывным потоком падают к нам из космоса. Зато, представляете, будет везде все время северное сияние. Какая красота. Это правда, да, действительно. Но кто это увидит? Да, вопрос в том, кто это увидит. Но как бы там ни было, я думаю, что нам и там ближайшим поколениям действительно не стоит из-за этого переживать. Так, смотри, в мультфильме самом рассказывалось, что это магнитное поле каким-то образом влияет на животных. Можешь, пожалуйста, рассказать, как? Да, оно действительно влияет, причем не только на животных, а на самых разных живых существ, в том числе и на бактерии, на растения. Вот, например, про растения известно, что оно влияет на какие-то их внутренние физиологические процессы, на то, как они растут и развиваются. Естественно, это все проверяется в экспериментах. И, например, было показано, что в определенных условиях оно помогает прорастанию семян и ускоряет рост, собственно, растения. А может изменить направление роста корней. И на корнях есть такие маленькие корневые волоски. Вот оно может повлиять на распределение этих корневых волосков. Также оно может изменить эффективность фотосинтеза и то, как растения поглощают питательные вещества и вообще их общий метаболизм, да, то, с какой интенсивностью все процессы у них идут. У животных тоже оно влияет на разные физиологические процессы. Например, в некоторых из них магнитное поле может изменять количество гормонов, также оказывает влияние на какие-то клеточные процессы, например, на восстановление ДНК, на то, как устроены белки, как они формируются, на активность ферментов из-за этого. Но известно, что влиять магнитное поле может на многое, но как именно это происходит, ученые знают очень мало. То есть, что за этими процессами лежит, в общем, мало изучено. Также известно, что магнитное поле влияет на здоровье, но на вопросы как и почему пока что ответить очень трудно. Да, а как вообще животные могут чувствовать это магнитное поле? Способность животных чувствовать магнитное поле называется магниторецепция. Как это может быть устроено? Ну вот представь себе, у нас у всех есть чувство направления, да? Кто-то лучше ориентируется в пространстве, кто-то хуже, но у некоторых животных вот это вот чувство ориентации, да, развито очень мощно. Ну и действительно, представь себе, что ты мигрирующая птица, которой нужно пролетать тысячи километров каждый год, находить место зимовки или наоборот, где место гнездовья. И как найти этот путь? И птицы используют разные способы ориентации по солнцу, по звездам, по каким-то знакомым визуальным ориентиром, но также очень сильно им помогает умение как раз чувствовать магнитные поля. разные параметры магнитного поля зависят от географического положения. То есть различается наклон, под которым линии магнитного поля исходят от поверхности нашей планеты, направленность и интенсивность этих линий, и некоторые живые существа, и среди них птицы, ну, а также много, на самом деле, известно, есть черепахи, рыбы, насекомые и другие, умеют все это ощущать, и благодаря этому могут определять свое местоположение. То есть понимать, где именно они находятся, а также понимать, в какую сторону им нужно двигаться, если, например, они находятся очень далеко от конечной точки своего путешествия во время миграции. Ну, по сути, это такой встроенный GPS-навигатор. Мы вспомнили птиц, которым эта система помогает не сбиваться со своего маршрута ни днем, ни ночью и в любую погоду, да, когда они лишены возможности использовать другие способы навигации. Но еще знаменитый пример существа, который активно пользуется этой способностью, это морская черепаха. Морские черепахи тоже отправляются в очень дальние путешествия по океанам и всегда возвращаются на тот же самый пляж, где они родились, чтобы отложить там яйца и чтобы все повторить. Когда там вылупляются новорожденные черепашата, они должны тоже выбрать правильное направление в сторону океана, чтобы попасть с берега, где они вылупились, в воду. И вот во всем этом, и в путешествиях, и вот маленьким черепашатам им в том числе помогает очень крутая способность к магниторецепции. Другие животные используют магнитные чувства не для того, чтобы преодолевать какие-то большие расстояния, а просто чтобы ориентироваться на местности, чтобы искать пищу или возвращаться домой к гнезду. Магниторецепцию используют и совсем крошечные существа, такие как мухи-дрозофилы, муравьи, пчелы, бабочки. И вот пчелы, например, пользуются в том числе магниторецепцией, чтобы вернуться в свой улей после того, как они насобирали нектар. А бабочки-монархи, это такие известные мигрирующие бабочки, они пользуются ею во время своей невероятной миграции из Канады в Мексику и обратно. Но есть еще более крошечные существа. Это магниточувствительные бактерии. Нельзя сказать, что они чувствуют магнитное поле, но у них в клетках есть особые структуры, которые называются магнитосомы. Это такие крошечные пузырьки, которые заполнены кристаллами магнитного вещества. И в клетках бактерий они выстраиваются такие цепочки, которые работают как магнитная стрелка компас. Она ориентирует бактериальную клетку вдоль линии магнитного поля и, в общем, заставляет их двигаться вдоль этих же самых линий. Я, когда готовилась, я даже видела видео, как ученые, которые работают с этими бактериями, развлекались, заставляя их с помощью магнитов танцевать под музыку. Они включали музыку и двигали эти магниты в такт музыки, и бактерии, соответственно, танцевали. Звучит немножечко ужасно. Почему? Как-то заставлять с помощью магнитов бактерий танцевать. Страшновато, мне кажется, нет? Ученые бывают иногда жестокими людьми, да, согласна. Вот о чем я и говорю. Но надо сказать, что живая бактерия, в принципе, если ей надо, она с помощью жгутика может изменить траекторию и оплыть это препятствие. Но интересно, что вообще-то выстраиваются вот вдоль магнитного поля не только живые магниточувствительные бактерии, но даже если они уже умерли, потому что у них в клетках все равно остаются вот эти вот магнитосомы, которые их ориентируют по магнитному полю. Надо сказать, что вот эта вот способность чувствовать магнитное поле ученые изучают уже довольно давно, больше, чем полвека. Однако за это время они до сих пор так и не разобрались, как это все работает, и не знают, какие именно органы помогают животным воспринимать магнитное поле. Но скорее сейчас ученые больше понимают про то, у каких животных есть это чувство и как оно влияет на их поведение. А вот проникнуть как бы в мозг животных, найти чувствительные клетки и отследить, как они соединяются с нейронами и куда передаются сигналы, пока не очень получается. Тем не менее, есть у исследователей несколько основных гипотез. Скажи вот про самые прям известные из этих гипотез. Ну, одна гипотеза предполагает, что у животных просто есть клетки или органы, которые умеют намагничиваться. Примерно так же, как это происходит у магниточувствительных бактерий. Для этого в клетках должно быть вещество, которое хорошо умеет намагничиваться, и кандидат на роль такого вещества уже есть. Это то самое магнитное вещество из бактериальных клеток. Это минерал с очень сильными магнитными свойствами, который называется магнетит. Он образует кристаллы, и эти кристаллы обнаружены в клетках многих животных, которые имеют магниторецепцию. У птиц их находили в верхней части клюва, и есть версия, что скопление кристаллов магнетита есть у них и во внутреннем ухе. Ты знаешь, что такое внутреннее ухо? Нет, честно говоря. Это орган, который отвечает за слух, равновесие, вестибулярный аппарат. Может быть, ты слышал такое название. Вот в вестибулярном аппарате есть маленькие камушки, которые там двигаются тогда же, когда двигается и их хозяин. И когда они двигаются, они давят на чувствительные волоски в этом внутреннем ухе. И таким образом они передают в нервную систему информацию о том, как меняется положение и направление движения тела и головы. И ученые предполагают, что, возможно, там же может находиться орган, который примерно по такому же принципу преобразует изменение магнитного поля в какой-то другой стимул, который уже передает информацию в нервную систему. Но, несмотря на множество экспериментов, обнаружить конкретный орган на основе магнетита не удалось. Более того, некоторые исследователи предполагают, что вот эти вот клетки, которые были обнаружены в надклювье птиц, они вовсе не клетки-рецепторы, а клетки иммунной системы. Да и во внутреннем ухе тоже непонятно, где прячутся эти железосодержащие клетки. В общем, тут пока что очень много вопросов. Да, звучит как-то сложновато, не то чтобы понятно. А есть какие-нибудь другие, более простые для понимания гипотезы? Ну, простых нету, но есть действительно другие гипотезы. Например, еще одна довольно убедительная гипотеза заключается в том, что на изменение магнитного поля может реагировать особый света- и магнитно-чувствительный белок, который встречается в чувствительных клетках глаз. Этот белок называется криптохром, и он сейчас, наверное, один из главных претендентов на роль магнитной молекулы, которая вот позволяет животным видеть магнитное поле. Например, мушки-дрозофилы, у которых этот криптохром был выключен, они теряли магнитное чувство. Кстати, у человека в глазу тоже есть криптохром, но пока непонятно, обеспечивает ли он магниторецепцию. Но если говорить о человеке, несколько лет назад ученые провели эксперименты и обнаружили, что при определенных условиях мозг человека способен реагировать на изменение магнитного поля. Но, правда, судя по всему, мы не умеем это фиксировать и замечать. То есть, если магниторецепция у людей и есть, то пока никаких подтверждений того, что восприятие магнитного поля доходит до нашего сознания и влияет на поведение, нету. По-моему, кстати говоря, в мультике было сказано, что люди не умеют чувствовать магнитное поле. Но, правда, это довольно новое исследование. Так что, возможно, когда записывалась серия, еще их не было. В общем, можно сказать, что существует два главных объяснения магнитного чувства у животных. Это магниточувствительные молекулы в клетках глаз или клетки с кристаллами магнетита в надклювье и внутреннем ухе, возможно, где-то еще. И, ну, многие считают, что они могут работать вместе или может существовать несколько независимых систем, отвечающих за магнитную ориентацию. Ну, и, конечно, может быть такое, что у разных видов животных это все работает по-разному. В общем, это пока что еще все в процессе изучения. Ученые все время находят какие-то новые подтверждения той или иной гипотезы, потом их опровергают, и за этим, на самом деле, очень интересно наблюдать. Понятно. То есть, да, в итоге на животных влияет магнитное поле. Что будет, если магнитное поле просто, ну, возьмет реально и изменится резко, как это было как раз в мультике? Да, как уже нам рассказал Марат, такое действительно теоретически может быть. И более того, в последнее время северный магнитный полюс стал смещаться особенно быстро. Скорость его перемещения доходит до 55 километров в год. И двигается он от арктического побережья Канады, где он долгое время находился, в сторону российского арктического побережья. Открыли северный магнитный полюс почти 200 лет назад, в 1831 году, и с тех пор он довольно значительно переместился, больше, чем на 2000 километров. Это не обязательно означает, что это начало переворота, о котором мы уже поговорили, потому что в истории Земли было так, что Северный полюс смещался на какое-то значительное расстояние, ну а потом возвращался обратно. Последний раз такое происходило на Земле, когда люди уже на ней существовали. Это было примерно 42 тысячи лет назад, когда на Земле заканчивался последний ледниковый период. И мы знаем, что ранним людям удалось это событие пережить. Да и на самом деле, тут я тоже хочу, наверное, поправить немножко авторов мультика, сама жизнь уже много раз переживала подобные события и даже полные инверсии, то есть перевороты магнитных полюсов. И все же, действительно, мы не знаем точно, как это скажется на людях, но пока можем говорить о том, как может повлиять вот такое вот постепенное смещение полюсов на животных. С птицами, а точнее с голубями, проводили когда-то такой классический эксперимент. Им на спины приклеивали магниты, чтобы нарушить их привычную картину магнитных полей и смотреть, как это влияет на их способность ориентироваться. И оказалось, что в пасмурную погоду, когда не видно солнца, если их отвозили на расстояние там, от 30 до 50 50 километров от дома, они терялись. Но когда погода была ясная и было видно солнце, было все в порядке. Птицы, конечно, испытывали некоторое беспокойство, но достаточно легко находили нужный путь. Правда, по-другому обстояло дело, если птицы летели впервые, то есть тут уже не спасало и солнце, поскольку местность была им незнакома, им не на что вообще было опереться. Еще один эксперимент преподносит нам сама жизнь, точнее, наше вмешательство в нее, потому что большие города с огромным количеством электричества, которое мы в них используем, сильно нарушают нормальную картину магнитных полей. Причем с точки зрения эволюционной истории птиц, это совсем новое явление. Они точно не могли еще сильно под это подстроиться. Поэтому интересно посмотреть, не ухудшает ли магнитное поле городов способность птиц ориентироваться на местности. И чтобы проверить возможный эффект такого вот магнитного шума городов на птиц, ученые, как водится, провели эксперимент. Они наблюдали за поведением зарянок. Стёп, ты знаешь, что такие зарянки? Нет. Ну, подозреваю, что это птички. Это малиновки еще по-другому их называют. Такие маленькие птички с ярко-красной грудкой. Ученые наблюдали за поведением зарянок во время сезона миграции. Они наблюдали их в специальном помещении, в котором подопытные птицы не могли видеть ни солнца, ни звезд. Ученые смотрели, в какую сторону эти птицы стремятся отправиться, да, в какую сторону они больше прыгают и так далее. И вот оказалось, что если эксперимент происходил в городе, зарянки терялись. Они не стремились туда, куда обычно, по идее, должны были бы стремиться в нормальном состоянии. Да? Если эксперимент проводили за городом, то все было в порядке. Птицы правильно выбирали направление для перелета. Этот эксперимент вызвал какие-то споры, но если это так, то города явно должны ухудшать способность перелетных птиц использовать магнитное поле для ориентации. Но тем не менее, несмотря на то, что на Земле очень много городов, птицы по-прежнему совершают свои миграции, и, возможно, кто-то иногда теряется, но это явно не массовое явление. То есть, скорее всего, птицы могут как-то компенсировать вот этот вот хотя бы временный отказ магнитной навигационной системы за счет других. Также, в принципе, значительное смещение магнитных полюсов потенциально может сбить животных с толку. Но, вероятно, животные могли бы со временем приспособиться и к этим изменениям. Например, они бы стали бы больше полагаться на альтернативные сигналы, вот такие как ориентиры на местности или небесные ориентиры, как звезды и солнце. Это могло бы им помочь компенсировать вот эти вот сбои, которые вызваны сдвигами в магнитных полюсах. Но на самом деле это может сбить с толку не только животных, потому что разные вот характеристики магнитного поля используют и люди, да, мы их используем и в обычной жизни, когда пользуемся картами в телефонах, ими пользуются суда в море, самолеты, космические корабли. В конце концов, банально, стрелка компаса указывает именно на северный магнитный полюс. И если он уедет у нас к экватору, то нам придется сильно перестраиваться. На самом деле мы и сейчас постоянно перестраиваем наши магнитные карты под меняющееся поле. Последнее время это приходится делать чаще, но, конечно, серьезные изменения в магнитном поле могли бы привести к увеличению рисков для спутников, авиации, для иноземных электрических приборов. Ну что ж, получается, что да, оказывается, полюса реально могут поменяться друг с другом местами, и это правда вызовет изменения у животных. Поэтому да, миф оправдан, к сожалению. Но мы пока не то чтобы ждем этого со дня на день. Это хорошо, вот это. Так что, возможно, вообще мы успеем вызвать сову-хранительницу, которая все нам починит. Будет очень славно. Спасибо вам, дорогие друзья, что помогли ответить на вопрос Алекса. Это было очень интересно. А также спасибо всем, кто помогает нам работать с подкастом. Нашему редактору Эдуарду Цирионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока. Пока. Пока.